Ковель, Маневичи, Луцк. Полковник Карий поскреб подбородок и щеку, с отвращением почувствовал жесткость щетины. Совсем завертелся сегодня, не было времени побриться. 2 часа ночи, спать пора. Полковник сочувственно взглянул на усталые лица майора Бобренка и капитана Толкунова. Итак, договорились. В 7 вокруг базара будут расставлены посты. Мы возьмем его в кольцо, в случае чего помощь вам обеспечена. Алексюка доставим в переулок за школу, и откуда он пойдет сам. Так точно, товарищ полковник. Толкунов даже вытянулся на стуле. Он привык выражаться четко, как положено по уставу. Полковник устало вздохнул. Очень прошу, капитан, к Алексюку близко не подходите. Держитесь подальше, ближе будет майор в штатском, а... Впрочем, мы обо всем уже, кажется, договорились. Идите. Можете 4 часа поспать, даже больше. Я полагаюсь на вас. Закончил полковник, провожая офицеров до двери. Постараемся, Вадим Федотович. Совсем по-домашнему пообещал Бобренок. В глубине души Бобренок не верил, что агенты станут искать Алексюка. Он был сброшен, очевидно, для подстраховки. Старшие группы мог обойтись и без него, а в таких случаях не рискуют. Зачем им без крайней нужды толкаться на базаре? Но все могло случиться. И разыскникам следовало использовать этот шанс. Базар расположился на большой площади с деревянными палатками. В стороне стояло несколько вазов, бабки возле них продавали кур, просили за них бог знает сколько, горожанки только щупали кур, раздували перья, стараясь хоть посмотреть на желтый куриный жир. Алексюк, как и договорились, прошел мимо вазов и углубился в гущу базарной толпы, где торговали с рук разным барахлом. Алексюк шел чуть прихрамывая, плечами раздвигая толпу, обычный, немного усталый пехотный лейтенант, возвращающийся из госпиталя в свою часть, и бесспорно, ни у кого и мысли не могло возникнуть, что этот человек окончил немецкую шпионско-диверсионную школу, отлично владеет оружием и может дать отпор даже вон тому на полголовы возвышающемуся над базарной толпой горлопану, который накинул на плечи женскую сорочку, а в руках держал несколько кусков хозяйственного мыла. Горлопан громко расхваливал свой товар. Бобренок подумал, что при других обстоятельствах он обязательно проверил бы у него документы, но неожиданно обнаружил, что у парня пустой левый рукав, и не осудил его. В конце рынка Бобренок заметил военную фуражку и сразу насторожился. Фуражка медленно продвигалась к Алексюку. Майор не мог видеть лица военного и погоны, но, судя по описанию агента, тот мог быть старшим группы, Гороховым, черноволосый, смуглый, как цыган. Цыган разминулся с Алексюком, не останавливаясь, но Бобренок мог дать голову на отсечении, что они заметили друг друга. Возможно, обменялись взглядами. Может быть, Алексюк подал цыгану какой-нибудь условный знак. А цыган явно похож на Горохова. Майор подошел к лысоватому мужчине, продававшему солдатское белье, поинтересовался, сколько стоит, а глазами показал на цыгана. Тот сразу сообразил, в чем дело, грубо вырвал у Бобренка поношенную сорочку. Даже прикрикнул: «Не хочешь, не покупай! Ишь, не новая! Крепкая! Носить еще носить! Где новую-то возьмешь?» Он исчез в толпе, словно растворился, а майор успокоился. Цыгана задержат, проверят документы и доставят в комендатуру. Если не виновен, извиняться, что ж, время-то военное. Алексюк дошел до конца базара. Выпил воды у верткого парнишки, который торговал ею прямо из ведра, набирал из колодца за 100 метров от базара. Бобренок заметил, как резко повернулся Толкунов. Майор проследил за взглядом товарища и увидел 2 военных, приближавшихся к базару. Заборчик был низенький и редкий, и Бобренок хорошо видел, как те переходили улицу. Шли они тяжело, устало, первый с вещмешком за плечами. Офицеры остановились возле того же шустрого мальчишки попить воды. Теперь Бобренок стоял от них в трех шагах. Наверное, не агенты. Чернявого среди них нет. Один совсем лысый. А у второго из-под мокрой от пота пилотки выбивались светлые волосы. У первого лоб высокий, лицо скуластое, глаза узкие. Узбек не узбек, а что-то восточное было в его глазах. Блондин. Типичный флегматик. Мешок снял осторожно, поставил у ног, воду пьет маленькими глоточками, внешне неповоротливый, угловатый. Поднял мешок, но не забросил за плечо, повесил на руку, а мешок, видно, тяжелый. Толкунов прошел мимо офицеров, они козырнули ему, оба старшие лейтенанты. Краем глаза Бобренок наблюдал за Алексюком. Тот стоял спиной к старшим лейтенантам. Вдруг высокий с мешком направился прямо к Алексюку. Подошел к нему почти вплотную, как показалось, даже толкнул, но не остановился и не сказал ни слова, прошел мимо к человеку, продававшему мыло. Они быстро сторговались, старший лейтенант вернулся к товарищу, положил мыло в мешок, и пошли они к выходу. Бобренок видел, как их остановил патруль. Но старшие лейтенанты уже не интересовали его. Ясно видел, что блондин не общался с Алексюком. Алексюку наверняка уже опротивила базарная толкотня и суета. Он несколько раз вопросительно взглянул на майора, но тот покачал головой. В 10 Бобренок подал знак Алексюку, что можно уходить. Полковник внимательно выслушал рапорт Бобренка и сказал коротко: «Так я и знал. Они не придут. 4 часа назад из лесу вблизи Маневичи вышла в эфир неизвестная рация. У Карева сидело 10 человек. Разыскники и другие работники контрразведки, все, кто должен был принять участие в задержании вражеских агентов». Карий раздвинул шторки на карте. Показал, откуда вышла в эфир рация. Места глухие, болота, одинокие лесные хутора. Однако километрах в 5 от ориентировочного места пребывания радиста пролегала довольно оживленная дорога, и выходила она на шоссе, ведущее в Луцк. «Вряд ли диверсанты остались в лесу», — говорил Карий спокойно, кажется, не волнуясь вовсе. Но Бобренок, хорошо понимавший полковника, представлял, какие чувства бушевали сейчас в его душе. «Может, и не знает, что мы взяли Алексюка. Но догадывается, что рацию-то мы заперинговали. Наверняка оставили ее в тайнике, а сами вышли на дорогу. Тогда именно в эти минуты они двигаются по ней. Здесь есть выбор. Можно и в Маневичи, и в Луцк, и в Сарный. Другой вариант. Отлеживаются где-нибудь на хуторе или у бандеровцев. Во всяком случае, мы должны взять под контроль все выходы из лесу». Полковник поставил каждому из разыскников задачу. Квасов. На хуторе Ракевом они были окружены войсками НКВД и, с трудом прорвавшись, скрылись в чищобе. Весь день сотник, Муха и Юрко прятались на опушке леса невдалеке от Квасова. Мучили жажда и голод, особенно жажда. Юрко уже собрался пойти поискать какой-нибудь лесной ручеек, но Муха не разрешил. «Сиди здесь», — приказал и в подтверждении своих слов дотронулся до Шмайсера. «Видишь, лес редкий, жить надоело». Сотникам трудно было не согласиться, но солнце поднималось все выше. Жара становилась нестерпимой, и Юрко ради кружки холодной воды готов был рискнуть жизнью. Наконец солнце село за лесом. Они прошли огородами, прямо по полегшей ботве картофеля, и уперлись в окруженный тыном двор. На дворе никого не оказалось, слева стоял сарай, а между ним и домом виднелся колодец. Юрко, не обращая внимания на предостерегающий знак Мухи и свирепый лай пса, рванулся к колодцу, окунул лицо в ведро и пил, пил, пил, отрывался и снова пил, глотал жадно, ощущая, как охлаждается его нутро, но все не мог утолить жажду. совсем забыл о сотнике, пока тот бесцеремонно не оттолкнул Юрка от ведра и не напился сам, подняв тяжелое ведро на вытянутых руках. В доме произошло какое-то движение. Погас свет, и Муха скорее почувствовал, чем увидел, что кто-то разглядывает его в щель. Занавески немного раздвинулись, и мужской голос спросил: — Кто там? — Здесь живет Петр Семенюк. — Да, а вы кто? — От Сороки. Занавески раздвинулись, и через несколько секунд щелкнула щеколда. Низкорослый мужик с большим животом, внимательно оглядев гостей с автоматами, не говоря ни слова, впустил их в дом. В комнате снова засветилась керосиновая лампа. Хозяин вошел последним, еще раз оглядел пришельцев, просверлил буравчиками близко поставленных пронизывающих глаз. Наверное, первое впечатление оказалось положительным, так как спросил без церемоний: — Что ж велел передать мне, Сорока? — Сегодня в лесу жарко, — тихо сказал Муха. — Слава богу, погода, кажется, установилась, — засуетившись, ответил Семенюк. — Мы ждали вас еще вчера, располагайтесь панове, но разве вас только двое? — Да, только двое. Сотник положил Шмайсер в углу на скамью, и Юрко пристроил там свой рядом. — Окружили нас на хуторе. Может, слыхали хутор Ракевый, окружили анковидисты и положили всех, только нам с гимназистом удалось прорваться. Семенюк сокрушенно покачал головой и произнес: — Ах, какое несчастье, панове, какое страшное несчастье! Но что же поделаешь, все под Богом ходим, на то и Божья воля. Он перекрестился как-то бегло и сразу же почесал волосатую грудь, видневшуюся из-под расстегнутой рубашки. Сотник опустился на стул возле покрытого цветастой скатертью стола. — Устали мы, — произнес сухо, — и голодные сутки не ели. — Еще бы! — спохватился хозяин. — Конечно, усталый и голодный. Сейчас все будет, сейчас вот накормим вас. Он заглянул в соседнюю комнату и сказал нежно, почти заискивающе: — Тут Зина к нам, дорогие гости, так ты уж... Зину, пожалуй, не нужно было звать. Появилась сразу и не в простой домашней одежде, а в шелковом платье с платком на плечах, была лет на 15 моложе своего растолстевшего мужа. Ходила прямо, смотрела вызывающе, и круглое ее лицо даже светилось от любопытства. Сотник блеснул на нее глазами. Видно, это польстило хозяйке, потому что она кокетливо поправила платок и проскользнула на кухню, оглянувшись в дверях. — Иди сюда, Петрик! — не произнесла, а пропела оттуда, и муж послушно последовал за ней. Юрко сел на клеенчатый диван, свободно вытянулся. Домашний уют и вкусные запахи из кухни как-то сразу успокоили его, будто не было ночного боя, а потом дневного ада в зарослях шиповника. А хозяйка, сбросив платок и надев фартук, обычный, домашний, не очень чистый фартук, который почему-то тоже шел ей, уже принесла и поставила на стол блюдо с хлебом и бутылку самогона. Следом мельник тянул сало, свежие огурцы и помидоры. Лучшей еды, казалось, не было и не будет в мире, так как между помидорами белели очищенные сочные луковицы. Юрко решительно пересел с клеенчатого дивана на плетеный стул и захрустел луковицей, не мог дотерпеть, пока нарежут сало, но сотник оказался более стойким. Налил всем в рюмки, поставленные Семенюком, обождал, пока Зина принесет из кухни тарелки с холодцом и колбасой, и только тогда, произнеся короткое «С Богом, панове!», опорожнил рюмку и со смаком закусил помидором. Когда утолили первый голод, Семенюк снова наполнил рюмки. — Я уже говорил, вчера мы вас ждали, вернее, люди, которых забросили оттуда, спешат они. Сотник недовольно отодвинул рюмку, покосившись на хозяйку, и заметил: — Это дело, извините, деликатное и... — Ничего, ничего, — прервал его Семенюк, — перед Зиной незачем таиться. Зина в курсе, через нее будете поддерживать связь со мной. Ну, если и так. Лицо Мухи расплылось в улыбке. Он снова взял рюмку и выпил одним махом. Мы внимательно слушаем уважаемого пана. Я вот и говорю, двух человек забросили к нам, точнее, трех, но один повредил ногу и отсиживается где-то, или, может быть, его взяли. Ну, остались двое с рацией, они ждут вас. Где? В схроне. Да, я слыхал о схроне в Квасовском лесу, кивнул Муха. Там, говорят, может разместиться целый взвод. Сейчас в схроне совсем безопасно, пояснил Семенюк. Продукты, консервы и мука есть. Кроме того, подбросили им свежатинки. Ну, то, что можно, конечно, было. Завтра отведу вас в схрон, а сегодня отдыхайте. Нет, возразил Муха, надыхались. Весь день вылеживались, сейчас и пойдем. Сейчас? Искренне удивился Семенюк. Но ведь до схрона не меньше 10 верст лесом. Должен найти дорогу с завязанными глазами, заметил Муха. А нам здесь рассиживаться некогда. У меня, прошу панства, тайник под сараем. Там тепло и спокойно, скорее всего, село сгорит, чем вас там накроют. Но Муха стоял на своем. Пойдем сегодня. Не можете, пусть хозяйка поведет. Хорошо, хорошо. Будет по-вашему, друг сотник. Мельник встал. На удивление легко, словно и не выпил несколько стаканов первача. Надел на ночную сорочку ватник, переобулся, притопнул тяжелым с подковой сапогом по окрашенному полу и предложил. Пошли, панове, а то дорога наша не такая уж близкая, к тому ж темная и извилистая, черт бы ее побрал эту дорогу, но мы выбрали ее сами. Ночь выдалась светлой и звездной, хотя луна еще не взошла над лесом, и они воспользовались этим, чтобы миновать огороды и скошенные луга. Где-то в середине ночи у Юрка не было часов, он подумал около трех. Семенюк, подойдя к небольшой поляне, дал знак остановиться. Дальше он пошел один, насвистывая какую-то песенку. По-видимому, этот мотив был условным сигналом, как и то, что мельник, дойдя до одинокой березы, старый и толстый, остановился и трижды постучал палкой по стволу. Постоял немного, прислушиваясь, и опять постучал 3 раза через интервалы, и 2 коротко и быстро. За березой послышался шорох, и прямо из-под земли вырос человек. Наверняка, неожиданно увидев его, можно было и умереть от страха, но мельник спокойно произнес: «Это я, пан Харитон, я Семенюк». Человек легко выскользнул из схрона. Было на 2 головы выше Семенюка, мускулистый и широкоплечий. — Что там у тебя? — спросил высоким, хриплым голосом. — Есть новости? — Привел 2. — Почему только 2? — Окружили их НКВД. Прорвались только 2. Сотник, Муха и помощник. — Давай сюда, — приказал долговязый. Семенюк свистнул. Сотник, услыхав, вышел из-за березы, на всякий случай выставив автомат, но долговязый, увидев это, произнес властно: «Брось оружие!» Муха прислонил шмайсер к березе, Юрко сделал то же самое. Долговязый подобрал автоматы, приказал: «Врезайте!» Юрко скользнул по приставленной лестнице. Он думал, что попадет в грязную землянку, а тут 2-этажные нары с матрасами, керосиновая лампа, железная печка у стены. На табуретке возле нар сидел лысоватый, высоколобый, с грустными глазами человек. А может, это только показалось Юрку? Поскольку человек, увидев прибывших, сразу повеселел и подал им руку. — Называйте меня Михаилом, — сказал он. Долговязый смерил Муху с ног до головы внимательным взглядом и, видимо, остался доволен. Подал ему руку, назвался Харитон. «Уха!» — сотник ответил на рукопожатие, и тотчас настороженность прошла, все расселись. Обращаясь в основном к Мухе, Юрка по молодости лет не принимал во внимание, Харитон спросил: «Надеюсь, знаете, сотник, что вам надлежит делать?» «Приказано обеспечить прикрытие и оказать всестороннее содействие. На время выполнения задания подчиняемся вам». «Изложили верно», — усмехнулся Харитон. «Поскольку задание важное и срочное, нас инструктировал сам штурмбанфюрер Краус. Не слыхали такой фамилии, — пожал плечами сотник. — Можете услышать, — назидательно сказал Харитон. — Я это к тому, что имперское управление безопасности шутить не любит. Глаза мухи сузились. Дорогой пан, так разговора не получится. Пугать нас не нужно, пуганные. Мы тут не за страх служим. Он встал. Панове, панове, — засуетился мельник. Не будем раньше времени ссориться, — тоже поднялся Харитон. Я не собирался вас пугать, — так сказал на всякий случай. А гестапо действительно шутить не любит. Гестапо, — сообразил Юрко, — их послала гестапо. Но как же так? Сам Бандера недавно был арестован гестаповцами. Оуновские пропагандисты кричат об этом на всех перекрестках. — Наше задание не такое уж сложное, но ответственное, — продолжал Харитон. — Поэтому я счел нужным предупредить, что никакой расхлябанности не потерплю. Все должно делаться точно и в срок. — Если вопросов нет, ложитесь спать. Вы возвращаетесь, пан Семенюк? — Конечно, конечно, — ответил тот. — Мне что, это вам надо прятаться, а я местный. Пошел в лес с грибами. Дайте мне только корзинку. Ту, в которой Зина продукты принесла. Я грибков на обратном пути насобираю, — сказал он напоследок и захлопнул за собою люк. Юрко лежал с закрытыми глазами, но не спал. Первым уснул радист. Засопел тихо, тихо, посвистывая. Харитон захрапел басовито, как полагается начальнику. Наверное, заснула и муха. Когда Юрко дотронулся до его плеча, дернулся недовольно, но сдержался и спросил коротко, — Что о тебе? Юрко придвинулся к нему и зашептал на ухо, — Разве немцы нам союзники? А как же тогда пан Бандера, гестапо? — Дурак ты еще! Положил на плечо Юрка крепкую руку сотник, слегка пожал и повернулся на бок. — А шмайсер у тебя откуда? — В бою взяли. — Так уж взяли. Немцы нам его оставили. И не зря, они еще сильны. А если даже их побьют, сюда придут другие, англичане или американцы, они нам помогут, за это и бьемся, поскольку жить с красными мы не согласны. Понял?